Глава 14. У меня есть план. Держи свой рецепт. Чумной доктор даже маску снял и потер переносицу, отдавая мне системную карту с зашифрованным рецептом малого зелья здоровья. Учить ее я не собирался, так как система воспринимала это так же, как и обычную карту навыка. Кажется, на меня наложен своего рода бан. Ну-ну, посмотрим, как ты меня остановишь. «Не хотите ли задержаться на денек-другой? Нам не помешает помощь зачистки промышленных и складских комплексов. Мы уж не поскупимся, вы поверьте». Знакомство с кочегаром прошло довольно скомканно и было прервано кряхтящим в вагоне лидером отряда убийц. «Сожалею, я и так довольно сильно задержался. Но, видя вас, я верю, что вы сумеете и сами справиться. Однако мы с вами еще встретимся и сможем вместе восстановить мир и порядок на этих землях». «Жаль, что вы уходите, очень жаль. Но останавливать вас я не только не буду, но и банально не рискну». Кочегар, а это был очень и очень солидно выглядящий мужчина слегка за 40 лет, в деловом костюме и с кочергой за поясом, протянул мне руку. «Он даже понравился мне. Наше с ним оружие немного схоже, и мы оба питаем к нему чувство привязанности с первых дней прихода системы, даже при появлении более внушительных образцов оружия. Хотя на сегодняшний момент я свою клюшку успел прокачать до немыслимых высот, и останавливаться не собираюсь. Удачи, мужики! Берегите себя и свой город! Если что, буду рад принять вас в Новом Екатеринбурге!» Мы пожали друг другу руки, и я исчез из этого славного города бойцов и борцов за право продолжать называть себя человеком. Именно так я для себя окрестил местных выживальщиков. Единая мысль, общее желание и стремление выстоять, выжить, воздать по заслугам. Прямо как наши легендарные предки в Великую Отечественную. Думаю, увидеть они этот город и его жителей гордились бы. «Ну что, Айрум, как тебе рассказ этих ушлепков?» «Насчет этого, понятно, что они людей дурят, прикрываясь благими намерениями. Весь вопрос в другом. Масштабность, организованность, самоотверженность подчиненных — это ненормально». «И всех этих ублюдков объединяет одно. Все они, после начала апокалипсиса, смотрели этот долбанный экстренный эфир новостей. И каждый, сука, свято верит, что произнесенная диктором фраза «долбанный ключ к спасению». Сраный мессия! Почему я ничего не слышал про это?» «Может, ты в поезде ехал, а там не показывают передачи новостей?» «Спасибо, капитан Очевидность. Я имею в виду, с тем количеством людей, которые смотрят нам, не встретился ни один, кто бы говорил об этом выпуске. Еще же и повезло попасть в прямой эфир на международном телеканале. Долбанный шаман!» «Скорее, ментал. Очень сильная ментальная магия. Причем с учетом того, на каком уровне она находится, я подозреваю, что речь идет о захватившем тело подселенце, таком же, как и я, рабе системы». «Так быстро захватить тело?» «А что в этом такого? Мы, как правило, привязаны к сильным артефактам с богатой историей. Это меня ты нашел в ущербной каморке. А некоторые попадают в кольца правителей, амулеты, короны, ритуальные мечи и прочие артефакты, связанные с историей и жизнью многих сотен тысяч, если не миллионов существ. Пусть и в прошлом это не столь важно. Он мог оказаться в кольце на пальце и сходу загробастать себе слабое тело владельца этого кольца». «Ну, звучит разумно. Ладно, мы уже вышли из города. Давай трансформироваться, и полетели. Если эти пиздюки не врали, то этот лагерь должен быть именно тем, что нам нужно. И именно там мои красавицы сидят». «Хорошо. Я, кстати, провел анализ и убрал лишние формы. Они слишком узкоспециализированы и непрактичны. Оставил лишь 4 для тебя и 1 для себя. Остальные, если что, у меня в памяти остались. Смогу восстановить в шаблонах способности, если потребуется. И еще я немного усовершенствовал каждую из них. Поэтому они теперь немного больше сфер здоровья будут жрать. Обеспечь, пожалуйста, прирост этого столь ценного для нас ресурса». «Хорошо. С рецептом мы даже ванны себе сможем оздоровительные позволить». «Мыться — это отвратительно!» «Ничего ты, жук, не понимаешь». «Получено уведомление». Я размял прорезавшиеся крылья и взглянул в уведомление. «Сэм, глава поселения без названия, меняет название на «Поехавшие». Отныне вы являетесь почетным основателем поселения «Поехавшие». «О, мое название выбрали! Неожиданно, конечно!» «Получено уведомление. Сэм, глава поселения «Поехавшие», предлагает вам сменить должность в поселении с «Почетный основатель» на «Проверка связи». Подтвердить? Да, нет?» «Ах ты ж хитрый старый жук!» «В смысле?» «Да я не про тебя!» «В смысле? У тебя еще какой-то жук есть?» «Да не ревнуй ты, я про Сэма. Он, кажется, нашел способ доставки сообщений, пусть и односторонней связью». Выбираю «да» и любуюсь на свой новый статус. Спустя мгновение приходит новое уведомление. «Сэм, глава поселения «Поехавшие» предлагает вам сменить должность на «Все окей». Если у тебя тоже, нажми «да». Если нет, жми «нет». «Да». «Лид, 4-й уровень. Все окей. Если у тебя тоже, нажми «да». Если нет, жми «нет». Поселение «Поехавшие». Наркоманская идея какая-то. Но она работает. Черт возьми, реально работает. Дождался прихода еще одного уведомления и получил свой родной статус почетного основателя поселка. Ну, полетели. Отсюда километров 50 всего до лагеря. Подлетая к лагерю, Айрум предложил, вполне резонно, надеть все-таки обратно кепку. Пришлось прямо на лету переобуваться, отменяя часть трансформации с головы, снимая шлем и надевая кепку, восстанавливать аэродинамику повторной трансформацией. А ведь это все жрет ресурсы. Ну что, мы над лагерем. Выпускаем ух. Ищем в первую очередь моих и вот этого мужика и его семью. Я передал образ соседа и его семьи Айруму, и тот отправился в раскинувшийся на равнине лагерь. Одной стороной он примыкал к зернохранилищу, другой — к базе с техникой и коровниками. Впрочем, животных я и близко не наблюдал. Тук-тук-тук-тук. Навык самоконтроля медленно, но верно исчезал с горизонта, уступая место наступающему на землю обетованную моей души цунами переживаний и тревог. Невозможно скрыть за маской безразличия настолько личное, настолько затрагивающее саму суть, настолько принципиальное. С каждым мгновением ожидания в кровь все больше поступал адреналин. Черт, чем дальше я был от семьи, тем легче было отрешиться от этих мыслей, а сейчас прям крышу сносит. Тук-тук-тук-тук. Долго еще, жук? Прошло всего 2 минуты. Для такого лагеря мне необходимо 15 минут. Подожди немного и успокойся. Твои мысли сбивают. Всего 2 минуты? Вот ведь. Хорошо, я спокоен. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я, сука, абсолютное спокойствие. Блять, меня так же перед домом накрыло. Хочется драки и крови. Какого черта? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сердце сейчас грудную клетку пробьет. Бесит. Я, чтобы хоть как-то занять самого себя, стал читать информацию о статусе, рыться в инвентаре, вспоминать планы на развитие самого себя и поселения. На 3-м круге дождался такие информации от этой черепахи хитиновой. «Нашел! Вывожу картинку!» «Наконец-то! Хорошая моя! Слава богу! Или системе! Цела и невредима, на первый взгляд! Как и крошка! Сидят перед палаткой, стругают с Васькой, как я в шутку называл свою дочь, что-то из деревяшки. Рядом сидит смутно знакомая женщина с 2 близнецами. Одногодки Василисы. Точно, Зина, жена Тормашова. Надо бы и его найти. Аж от сердца отлегло. Я приземлился в паре километров от лагеря на пустынном пятачке перед какой-то бетонной коробкой из старого здания и напялил на себя одежду из хлама поношенного и бесформенного, способную скрыть максимально внешность. Все, что обо мне можно было сказать, так это, что я имею рост около 170-180. Все оружие, естественно, спрятал, перчатки системные снял, за пазуху закинул амулет. Надел вместо системных обычные, беспальцевые, тканные перчатки, чтобы прикрыть кольца. Готово, пойду к своим. Полететь даже не пытался. С такой толпой приземлиться незаметно нереально, и, как следствие, я сразу привлеку слишком много внимания. А это чревато вопросами. Лучше уж бичом прикинусь. Недавно я хорошенько насмотрелся на них. Побывал в их шкуре. В лагерь вошел незаметно, как один из вернувшихся с ведрами воды отрядов. Жизнь-то кипит. Я шел, скрываясь от настырных взглядов голодных людей, что искали возможность урвать лишнее. Найти того, кто удачлив для нахождения чего-то полезного, но недостаточно, чтобы сохранить эту ценность у себя. Царство крыс и гиен. Я рассекал это море беженцев, кривых палаток и уставших людей, постепенно продвигаясь к своим красавицам. Где-то у горящей бочки парень достал гитару и начал наигрывать одну из въевшихся в ДНК мелодий. «Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце». Я даже остановился послушать и прикрыл глаза. Вокруг меня кипела жизнь. Суровая, тягостная, но жизнь. И вспоминая, как к ней относились ублюдки, казнившие тысячу людей, и понимая, что это не их изначальный выбор, а осмысленный приказ тех, кто сейчас сидит в одном из роскошных домов на колесах, либо в гигантских шатрах и думают, как бы еще пополнить количество будущих жертв. Я получил ответы, но они родили еще больше вопросов. Я встряхнул свои мысли и медленно побрел к нужной мне палатке. Я присел с обратной ее стороны, оставаясь сокрытым от любопытных глаз, ускользая из поля зрения тысяч дремлющих людей. Вообще, на часах 2 ночи, а народ не спит. Странно это. Я искал момент, чтобы подойти к своим милым и родным, но все не мог решиться сделать последний шаг. Какой же я трус! «Айрум, кого-то еще нашли из списка пропавших родственников?» «Прочесал весь лагерь. Не всех удалось детально рассмотреть, но 24 совпадения найдено из лиц, присутствующих тут на данный момент». «Мы можем их как-нибудь забрать? Давай вместе подумаем». «Сложный вопрос. Забрать-то мы их можем легко, а вот довести к гнезду... Это, кстати, и твоей семьи касается». «Вот и давай думать. Во-первых, у нас есть камни Зулуса. Ограничений на то, чтобы ими пользовались другие люди, нет. Ну, по крайней мере, я их не видел. Во-вторых, у нас есть телепортатор в лагере. Надо это использовать». «Нужен подопытный, чтобы проверить работу камней не на владельце». «Желательно тот, которого не жалко и который потом лишнего не сболтнет». «Надо похитить человека». «Найдем патрульного за пределами лагеря». «И как ты его заставишь активировать камень?» «Придумаем что-нибудь. Или тогда надо подкупить того, кто согласится на эксперимент». «И что, если все удастся? Ты так запросто его убьешь потом? Ради сохранения тайны?» «Если понадобится. Но есть вариант попроще. Если с ним ничего не случится, а эксперимент удастся, то я смогу отправить его к нашей Пифии, в храм Оракула. Заодно привет передаст и презент какой-нибудь». «Милосердно с твоей стороны». «Кровью я умыться всегда успею». «Любите же вы кожаные купаться. Нет бы песчаный скраб сделать. Идеально же». «Давай лучше пошли отсюда. И запускай разведку к шишкам лагеря. Узнаем, о чем они шушукаются. Соберем информацию, потом передашь основное. Я, кстати, тоже потренируюсь. Забрать свою семью я в любом случае смогу. Но хотелось бы сделать это без шума и сразу доставить их в безопасное место. Если раньше я старался не тратить лишнее время и забил на эксперименты, то сейчас, когда я вижу, что они в порядке, думаю потратить немного времени для того, чтобы все прошло без сучка и задоринки». Я встал и полностью закрыл глаза. Остались лишь слух, обоняние и осязание. Идея эта мне давно в голову пришла, но я решил, что сейчас пора бы перейти от теории к практике. Я активировал зону контроля на радиус в 20 метров во все стороны. Степень влияния на пространство и время постарался сделать близким к нулю, уменьшая таким образом расход маны. Тем не менее, я полностью чувствовал область вокруг меня. Немного напрягся и увеличил радиус еще на 5 метров, доведя диаметр моей полусферы до 50 метров. Полусфера, так как в землю, решил не направлять ее и не тратить силы. Тяжело поддерживать ее и идти вперед, лавируя между сгустками энергии, что отображались в моей зоне контроля. Тяжело не споткнуться о вытянутую из палатки ногу. Все статичные объекты были максимально слившимися и неотличимыми. Лишь дуновение ветра, колышущие стенки палаток, позволяли ориентироваться в пространстве. Шаг за шагом я шел вперед, ориентируясь на свое чутье, максимально обостренное в моем царстве. Впереди заиграла очередная знакомая мелодия, когда чей-то пьяный мат заткнул певца. «Я, блядь, жизнью рискую, пока вы жопы просиживаете! И какого хера я не могу нормально отдохнуть? Поешь всякую поебень, играешь как криворукий имбецил, где хоть одна нормальная песня, падла! Если ты еще не сыграешь что-то нормальное, я гитару, клянусь, себе об голову расхуярю!» У парня с гитарой шансов не было. Откуда они возьмутся у худого, щуплого и с перекошенными разбитыми очками музыканта третьего уровня против бухого, ультра-альфа-омега-бойца 13 уровня? Парень робко заиграл какую-то мелодию, и горилла вырвала гитару из его рук, так что паренек аж на землю полетел. Толпа разошлась немного в сторону, но вступаться никто не стал. Видимо, у нас здесь имеет место кастовость, или как это еще назвать. Верзила же замахнулся гитарой и реально ударил, разбив ее о спину тощего парня. «Спокойно. Терпение. Это тебя не касается». Я решил уйти подальше, когда глаз зацепился за то, как один из солдат постарался разнять и угомонить громилу. Я с удивлением узнал в солдате мужа Зины. В ответ его отшвырнули на палатку, как котенка. 7 уровень. Системных вещей всего ничего. В основном обычная военная амуниция, стыбженная где-то. Хотя это может быть и его даже. Он ведь сам из военных был. «Чё, козёл, совсем попутал? Ты на кого руку поднял? Дружок твой, что ли? Я вас сейчас обоих, сука, в разведку пущу зомбарей собирать!» «Не надо, пожалуйста, я не хочу с банками жестяными бегать и кричать, привлекая зомби!» — заблеял распластанный на земле музыкант. «А тебя, щенок, никто и не спрашивает!» «Скажите, какая вам музыка нравится? Какие песни? Я сыграю!» «Поздно, гондон! Вы меня разозлили!» «Практически никого из руководства, как и боевых частей, нет в лагере. Они сейчас в 2 километрах, возвращаются не спеша, большой группой. Здесь лишь небольшой контингент охраны, чуть меньше 1000 кожаных». «Спасибо за информацию. Не разведали, по крайней мере, получили фору времени. Давай ускорим процесс. Я ведь так и так искал бравого капитана». Пока матерящееся быдло мутузило щуплого, наш мужественный капитан встал и отряхнулся, сплевывая кровь из разбитой губы. Я стал приближаться, готовясь в любой момент остановить буйного. Убивать не собирался. Паники в лагере мне точно не нужно. Капитан бросился на обидчика и провел серию успешных ударов, которые утонули в броне системного снаряжения громилы. В ответ несколько размашистых ударов прошлись в опасной близости от капитана Тормашова, но так и не попали. Капитан решил сменить тактику и провел обманчивый маневр, выходя на болевой прием. К сожалению, эта бухая погонь болт клала на всякие приемы. Невероятной силой она просто подняла над головой капитана и уже собиралась швырнуть его на землю. Щелк! Холодное дуло морфа поцеловало потный затылок ублюдка. «Поставь дядю на место». «Не знаю, кто ты, но я с тебя шкуру спущу и скормлю зомби». «Обычно это я говорю своим стажерам на испытательном сроке». «Чего, бля?» «Поставь его на место и замри, если не хочешь мозги потом по всему лагерю ходить и собирать». Тот нехотя согласился. Я переживал за то, что у людей будут какие-то разные магические навыки, но такие встречались очень и очень редко. Как правило, они имели нестандартный класс, относящийся к нестандартной способности. У этого же придурка был стандартный класс бойца, что вселяло надежду на отсутствие у него в рукаве сюрпризов. В Уфе, к примеру, самый маленький уровень был 21-й у карателей. Но ничего сверхъестественного они не показали. Стандартные распространенные навыки. Разве что превращение рук в какой-то гибрид кактуса и лианы у одного из них ввел меня в ступор. Но я просто сжег этого мутанта к чертям собачьим. Ну, еще у троих были нестандартные навыки. Но ничего такого, что стало бы преградой в их убийстве. А возможно, дело в том, что я половину из них убил еще до того, как они сообразили, что на них напали. Не знаю, если честно. Может, и были среди них таланты, но вот тело передо мной сейчас ничего подобного не демонстрировало. «Костян, сколько лет, сколько зим!» Я, не убирая дуло с головы сыплющего маты и обещающего мне кары небесные мудака, поздоровался со старым знакомым, который помог моим девочкам. Настала моя очередь отплатить ему. «Мы знакомы?» «Смотрись внимательнее в это лицо. Что, не узнаешь? А я вот сразу тебя узнал. И спасибо, что позаботился о моих девочках». «Марк, ты? Я не верю. Ты жив?» «И здоров. Наконец-то нашел вас. Ну, вы, конечно, и забрались в жопу мира. Иди собирать чемоданы, но девочкам моим не говори, что я пришел». «Куда собирать? Ты не понимаешь. У нас есть всего один шанс. Иди собирать чемодан. У меня есть план. Ты спас моих. Взамен я помогу вам. Даже если мне придется сделать это силой». Я на мгновение активировал ауру Титана, и вокруг загомонила толпа, и качнулись люди, будто волной пришибленные. «Константин, жди меня у палатки. Я же пока прогуляюсь». Мы вышли из лагеря с молча расступающейся, словно волна, толпой, и отправились к ближайшему складу с техникой. Мое шоу не прошло незамеченным, и за нами увязались порядка 3 с лишним десятков солдат. А вот хвост мне не нужен. Удар под дых, и жертва на несколько секунд становится не то чтобы небоеспособной, но весьма склонной к любым уговорам. Например, она с радостью позволила мне взять ее за шкирку и после активации способности черной молнии раствориться в лесу через луг, после чего в течение пары минут просто болванчиком летела за мной, оставляя за нами палевную дорожку из ужина этого идиота. Перестарался. Найдя укромное и неприметное местечко, убедился в отсутствии преследователей поблизости. Большая часть из них шаталась по лесу в 3 километрах от меня. Активировал камень Зулуса и попробовал активировать телепортацию на базу. Мгновение, и я с пустой рукой оказываюсь в своих генеральских покоях. Непорядок. Мгновение, и я вновь возле кучи поваленного леса, где секунду назад мы стояли вдвоем. Борзый кусок дерьма уже успел отползти, но недалеко. Я снова схватил его за шкирку и поправил импровизированный кляп, засунутый после того, как он перестал блевать на всю округу. Заткнул пробоину, так сказать. Что-то я сделал неправильно. Спустя 3 минуты экспериментов догадался зайти в системные настройки камня, который прятался где-то далеко в меню, и увидел стоящий запрет на использование третьими лицами. Убрал галку и поставил напротив пункта «Право доступа» только по согласию администратора портальной сети, то есть меня. «Чё говоришь? Давай уже, пожелай активировать телепортацию». Только спустя 2 минуты и десяток болезненных ударов этот гондон понял, что от него необходимо, и передо мной появилось системное уведомление. «Нагибатор 322 просит у вас разрешения на право пользования портальной сетью. Возможный адрес телепортации. Площадка номер 1. Главный камень». Я зловеще улыбнулся. «Разрешаю».